Во многих статьях Мандельштама есть скрытая полемика с Вячеславом Ивановым. Именно в отталкивании от его поучений и была та помощь, которую он оказал становящемуся акмеизму. И символисты, и знатоки коллективизма так и не признали Мандельштама. Они были правы. Он был не с ними. Функционер. Мечты Вячеслава Иванова, его прогнозы и предложения новой власти – ничто иное, как, употребляя его собственное определение, молниеные изломы воображения. Отвергнутый победителями, он печально сидел в своем последнем на родине убежище и руководил кафедрой, где приближенные навсегда сохранили в памяти ядовитую приятность его речей. Он заплатил жестокую дань времени тем, что дал разгуляться воображению. В своем одиночестве этот властолюбивый человек был почти трагичен, но трагичность коренилась в беге времени и в его суде над своевольным. В Ватиканском изгнании Вячеслав Иванов, наверное, тосковал по России и вспоминал башню, где он законодательствовал. Но великое счастье, что он уехал. У нас судьба его сложилась бы гораздо хуже. У него не хватило бы сил на то одиночество, которое подстерегало его на родной земле. Здесь ему не помогли бы ни ученость, ни лукавство. Здесь ничего не помогало. Здесь отлично знали, чего хотят, и умели добиваться цели и добивать тех, кто не содействовал достижению на ходу поставленных целей. Никто не интересовался прирожденным мифотворцем и не ждал, чтобы он заговорил. Народ был объектом для воспитания, и миф для него надлежало отшлифовать в центре и спустить по особым каналам в массы. Литература, может, единственная область, где дело сразу пошло как по маслу. Художник не исполнял заказы общины, которая вроде как была отменена. Заказ спускался с недосягаемых высот в форме пожеланий и самых общих указаний. Через армию редакторов он доходил до непосредственного исполнителя. Второй этап – редакторская обработка выполненного заказа. Легкое низовое кипение – вокруг изданной книги и новые указания высших инстанций, на этот раз более конкретные, с учетом ошибок и достижений. Основное звено, соединявшее литературу с высоким заказчиком, было редакторским аппаратом. Редактор с его непомерно разросшимися функциями возник в тот момент, когда его нормальная роль определять лицо и позицию издательства, газеты или журнала, была начисто упразднена. Все, что шло в типографскую машину, выполняло один заказ и преследовало одну цель – утверждение мифа о тысячелетнем царстве. Для этого следовало перечеркнуть и облить грязью прошлое, изобразить настоящее как путь к новому счастью и дать смутную картину будущего. Проводилась мысль об единственно возможном пути к единственно возможному будущему. Широко распространилась и завоевала умы вера в полную детерминированность событий и причинно-следственную связь. Единственная поблажка – допускалась возможность ошибки. За ошибку полагалась кара, но только для аппарата, для среднего и нижнего звена –